сильных, непомерной власти. Не слышен человечий вздох, лишь тектонические страсти вершат разломами эпох. Я ж сердце чистым от природы прозрел божественную цель. И Бог сказал: возьми народы и обрати их в цитадель. Я бросил кнут свой в знак свободы народом под ноги, но тут кнут разделил в себе народы и брат на брата поднял кнут. За страх пред властными очами тут сын отца топил в тюрьме. Они ж друг друга сами в глаза заглядывая мне. Потребно было зло иное, чтоб искупить вот это зло великой кровью и войною. Я очищал их тяжело и сердцем становился строже, и миллионы шли со мной. Нет, не моей, но волей Божьей вставала крепость за спиной. Я сердце выместил острогом. Я ж сердце выместил острогом. За дни свои, за все года я сам отвечу перед Богом. Притч плебейского суда.